Больная девочка. «Больная девочка» — ранняя картина Мунка и одна из первых представленных художником на осенней художественной выставке 1886 года. На картине изображена рыжеволосая девушка болезненного вида, лежащая на кровати, а за руку ее, склонившись, держит женщина в черном платье. В комнате царит полутьма, а единственное светлое пятно — лицо умирающей девушки, которое будто освещено. Хотя позировала для картины 11-летняя Бетси Нильсон, в основу полотна легли воспоминания художника, связанные с любимой старшей сестрой Софией. Когда будущему живописцу было 14 лет, его 15-летняя сестра умерла от туберкулеза. Причем случилось это через 9 лет после того, как от этой же болезни скончалась мать семейства, Лаура Мунк. Тяжелое детство, омраченное смертью двух близких людей и чрезмерной набожностью и строгостью отца-священника, давало о себе знать на протяжении всей жизни Мунка и повлияло на его мировосприятие и творчество. Цитата. «Мой отец был очень вспыльчивым и одержимым религией. От него я унаследовал ростки сумасшествия. Духи страха, скорби и смерти окружали меня с момента рождения». Конец цитаты. Вспоминал Мунк о своем детстве. Женщина, изображенная на картине рядом с девушкой, тетя художника Карен Бьёльстад. Несколько недель, в течение которых София Мунк умирала от чахотки, стали одним из самых страшных периодов в жизни Мунка. В частности, уже тогда он впервые задумался о смысле религии, что после смерти сестры привело к отторжению от нее. По воспоминаниям художника, в злополучную ночь его отец, который при всех бедах обращался к Богу, цитата, «ходил взад-вперед по комнате, молитвенно сложив руки», конец цитаты, и ничем не мог помочь дочери. В дальнейшем Мунк еще не раз возвращался к той трагической ночи. В течение 40 лет он написал 6 картин, изображающих его умирающую сестру. Полотно молодого художника, хоть и было выставлено на выставке наряду с картинами более опытных живописцев, получило разгромные отзывы критиков. Так больную девочку называли пародией на искусство и упрекали юного Мунка в том, что тот осмелился представить незаконченную, по мнению экспертов, картину. Лучшая услуга, которую можно оказать Эдварду Мунку, это молча пройти мимо его картин, написал один из журналистов, добавивший, что полотно понизило общий уровень выставки. Критика не изменила мнение самого художника, для которого «Больная девочка» оставалась одной из главных картин до конца жизни. В настоящее время полотно можно увидеть в Национальной галерее Осло.